Сьюзен невольно почувствовала восхищение такой большой признательностью. «Но ведь вы не знаете даже, происходит ли что-нибудь плохое», — заметила она. «Может, тут все идет нормально?» «Это совершенно невозможно. Они знают, насколько он богат?» «Они? Но кто они?» «Ролла, а еще человек в черной рубашке». «Это верно, я совсем забыла о нем». «Но вы что-нибудь знаете, не правда ли?» Джосс вдруг резко повернулся и сел так, чтобы прямо смотреть на нее. «Вы что-нибудь узнали?» «Да. Как вы мне сказали, я забралась в машину и едва успела прикрыться покрывалом, как появился человек в черной рубашке. Мы ехали долго, я очень боялась и не решилась посмотреть, где мы едем». «Он следил за мной. Мистер Вайдеман находился в своем клубе, где писал письма. Я заехал за ним туда, чтобы отвезти домой. Паккарт находился позади нас и все время следовал за нами», — сказал Джосс. «Наверное, это так и было», — согласилась Сьюзен. «Вы можете себе представить, что я пережила за это время? Я ведь не знала, куда мы едем». «Что же произошло?» «Через некоторое время машина остановилась. Я слышала, как он опустил стекло дверцы и с кем-то говорил. Я думаю, что это была женщина, которая прогуливала собаку. Черная рубашка спросил, что мистер Гранман живет здесь. Женщина ему ответила, нет, это дом мистера Вайдемана, банкира-миллионера». «Вот ведьма! Сует свой нос в дела, которые ее не касаются!» Со злостью воскликнул Джосс. «Значит, она это сказала! Почему люди занимаются тем, что их совсем не касается?» «Да, именно так и сказала», — уже с живостью продолжала Сьюзен. А черная рубашка продолжал. «Мистер Вайдеман? О, это для меня совсем неплохо». Или что-то в таком роде, заставившее женщину засмеяться. «Если бы у меня было столько денег, я бы купила себе бриллиантовое ожерелье, ведь оно стоит миллион», — добавила еще женщина. Черная рубашка засмеялся, пожелал ей спокойной ночи, и мы уехали. Ехали довольно долго, потом остановились. Я слишком боялась, чтобы посмотреть, где мы находимся. Он два раза тихо нажал на сигнал, постоял немного и въехал в гараж. Заперев дверь, вышел из машины. Я осталась в темноте. Джосс был весь напряжен и слушал ее с интересом. «Вы достаточно удачно выкарабкались из этой передряги», — сказал он. «Я не думал, что вам так легко удастся осуществить это». Сьюзен покраснела. «Это ведь совсем пустяк. Я решила, что останусь в машине. А что касается дома, квартира, куда он направился, находилась над бывшими конюшнями Ньюс. Это на Крафтон Плейс, позади Брайтон-стрит, номер 146». Она рассказала Джоссу все, что ей удалось услышать из квартиры Селли. Потом они начали ссориться. Он побил ее, и они подрались. Все это было настолько мерзко, что мне противно было слушать. Вскоре он спустился. Я едва успела снова спрятаться. Он сел в машину и отправился в Маркет Нью на Шепард Маркет. Там он открыл гараж и въехал в него. Над гаражом квартира номер 79. Пока зажигал свет, я тихонько выбралась и спряталась в темном углу. Он запер машину, и я вскоре увидела, как зажегся свет на верхнем этаже. Я не стала больше ни на что смотреть и поспешила домой. Она замолчала, немного задыхаясь от волнения. Хорошо ли она все сделала? Джосс теперь смотрел на нее с нескрываемым восхищением. «Я знал. Я был совершенно уверен, что вы сможете проделать все это», как только вас увидел, — сказал он. — Я знал, что вы справитесь. Отлично. Сьюзен вдруг почему-то почувствовала себя счастливой. — Это очень хорошо, — проговорила она. — Мне, конечно, не хотелось бы снова пережить все это, но теперь, когда все кончено... Джо, казалось, не слушал ее. Он отрешенно смотрел перед собой, полностью уйдя в свои мысли. — А вы не видели женщину? Она отрицательно покачала головой. — Он, говорите, называл ее Селией. — Да, он называл ее именно так, но я ее не видела. — Теперь нужно сделать еще очень многое, — продолжал он. — Мне необходима ваша помощь. Если вы согласитесь, я буду вам за это платить. Он достал те же 10 купюр из кармана и сунул их в руку Сьюзен. — Вы их заработали, возьмите. Сьюзен и сама знала, что заработала, но ей хотелось услышать это от него. Она взяла деньги, положила их в сумочку и щелкнула замком. — Они делали мне подарки, — объяснил он. — Мистер Вайдеман время от времени дает мне по 5 фунтов. Мне не нужны деньги. Вы сможете получить их, если согласитесь помогать мне. Она снова почувствовала себя какой-то растерянной. — Только если я их действительно заработаю, — предупредила Сьюзен. — Я в настоящее время без работы, иначе бы я никогда не взяла от вас эти деньги. Нет, ни под каким видом. Мне много не нужно. Я могу жить на 3 фунта в неделю, а этой суммы мне вполне достаточно, чтобы прожить 3 недели. Она нервно сжала сумочку. — Если я найду частного детектива, — серьезно сказал Джосс, — это мне будет стоить 1000 фунтов. Вам же я буду давать по 5 фунтов в неделю. Это я могу себе позволить. Он на мгновение остановился. — Надеюсь, вы их отработаете? Сьюзен подумала. — Нужно быть просто сумасшедшей, чтобы проделать что-либо подобное. Ведь заработаешь только неприятности. Я могу допустить какую-нибудь оплошность и все испортить. Нет, мне нужно забыть все это и предоставить ему самому заботиться о своем хозяине. Но в глубине души она прекрасно понимала, что уже решилась. Но что же я могу сделать еще? Если вы мне скажете, что надо делать, я, может быть, попробую. Джосс утер ладонью нос. «Я хотел бы иметь кого-нибудь в том самом клубе», — сказал он и осторожно посмотрел на нее. «Как вы на это смотрите?» Она ошеломленно взглянула на него. «В клубе? Но я не понимаю, как?» «Вы отлично могли бы сделать это», — ответил он решительно. «Вы утверждали, что не сможете проследить того человека в черной рубашке, а смогли, значит, сумеете сделать еще и это. Но каким образом? Меня попросту не примут туда. Нет, вы слишком многого хотите от меня». «Совсем нет», — возразил он. «Они, может быть, нуждаются в обслуживающем персонале. Даже если вам удастся попасть на кухню, это уже будет кое-что. Постарайтесь, пожалуйста. Спросите кого-нибудь. Если вы постараетесь, вам это удастся». Сьюзен покачала головой. «Если вы хотите, чтобы я была в клубе, помогите мне. Я не могу сделать этого одна». В глазах Джосса мелькнуло восхищение. А Сьюзен вспомнила его вчерашние слова. «Вы из тех людей, которые способны это сделать. Я сразу понял это, как только увидел вас». Она покраснела, но старалась смотреть на него спокойно. «Будьте же благоразумны», — добавила она. «Я со своей стороны сделаю все, что могу, но нужно, чтобы и вы помогли мне». Он взял свою записную книжку. «Где я могу вас найти, когда мне это понадобится?» — резко спросил он. «У вас есть телефон дома?» Она сообщила ему свой адрес и номер телефона. «Хорошо, посмотрим, что я смогу сам сделать. Если вас не будет дома, я оставлю записку». Он встал. «Мне уже пора, меня могут хватиться». Она тоже встала. Лужайка, лес, где они сейчас находились, все окрестности были залиты ослепительным солнцем. День обещал быть очень хорошим. «Когда будут новости, как вы думаете?» — спросила она. Ей не хотелось, чтобы он ушел без нее. Он покачал головой. «Постараюсь побыстрее. Я не могу долго тянуть с этим». Джосс посмотрел на нее и понял, что ее беспокоит сейчас. «Все женщины одинаковы», — недовольно подумал он. «Все они пытаются вешаться на тебя. Но это стоит всех других. У нее есть мозги, а это самое главное. Она настолько непосредственна, что, похоже, не умеет лукавить». Он инстинктивно чувствовал, что может рассчитывать на Сьюзен. Он поднял руку, будто прощался, и быстрым шагом направился к пустырю. Джосс чувствовал, что девушка смотрит ему вслед, но ни разу не оглянулся.